Мэйси поднялась на один этаж и стояла в пролете у следующих ступенек. Сверху было темно, но она смутно различала очертания деревянного пола. Девушка вытянула руку, чтобы держаться за стену, потом снова вздрогнула, кожа ощущая некое движение. Здесь было еще больше мотыльков. Приглядевшись, она увидела, что они покрывают всю стену около идущих вверх ступенек. Мэйси шагнула назад и увидела фигуру, прошедшую выше этажом у последней ступеньки. Это были размытые очертания кого-то маленького и серого с белыми волосами. Старенький халатик свисал с нее, словно с насекомого, сбрасывающего свои покровы. Это была девочка. Маленькая девочка, одетая в серое. Плач повторился. «Детка, спускайся сюда», — позвала Мэйси. «Не надо меня бояться». «Нет, ты поднимайся». Но Мэйси не двинулась. Это был голос не ребенка, он был старше и казался больным. В этом голосе были страсть, несмотря на слезы, и голод. Мэйси все еще стояла в нерешительности, в голове ее снова пронеслась картина пчелиного улья. Потом решение было принято за нее. Раздался выстрел, потом другой. Она услышала, как дверь внизу распахнулась, и наступила тишина.